Глава 343. Заманить в ловушку. Молодой человек поднял голову, чтобы взглянуть на Шиму, и в его глазах промелькнуло нерешительное выражение. «У меня нет достаточно времени, чтобы тратить его на тебя. Ты сам увидишь последствия, если не начнешь сейчас говорить». Лицо Шиму выказало нетерпение, когда он это сказал. «Я буду говорить, но ты можешь пообещать мне, что отпустишь меня после этого». Молодой человек сжал зубы. «Меня не интересует твоя жизнь», — ответил Шиму. Молодой человек вздохнул с облегчением, услышав его ответ. Затем он сказал: «Мы получили миссию от нашей секты. Мы должны были оказать помощь в сопровождении карет. Нам также были выданы изображения вас двоих, и также было упомянуто, что мы можем столкнуться с вами». Его голос даже не умолк, когда на земле вспыхнул желтый свет. Затем большое количество острых желто-коричневых светящихся стрел вырвалось из-под земли и пронзило тело молодого человека. Шиму был поражен. Он поднял руку, и несколько огненных шаров сорвались с нее, чтобы остановить желтые стрелы. На мгновение раздался громкий грохот. Эти светящиеся стрелы начали разбиваться и рассеиваться под атакой огненных шаров. Реакция Шиму была чрезвычайно быстрой. Тем не менее, половине из этих стрел все же удалось проникнуть в тело молодого человека. Это произошло потому, что светящиеся стрелы появились слишком внезапно и слишком близко к этому молодому человеку. Молодой человек закричал в ответ. Затем его тело мягко упало на землю, и его глаза закатились назад. Золотой свет ворвался в глаза Шиму, и он тут же обернулся. Затем он посмотрел вокруг. Шиту, на севере. Кай парил в воздухе. Его голос зазвучал в голове Шиму. Шиму направил взгляд на север и увидел серый силуэт почти в 1000 футов от себя. Внезапно этот силуэт перепрыгнул через валун и быстро унесся вдаль. «Куда ты бежишь?» — Шиму издал крик. Одновременно с этим он повернул руку, и под ним появился синий челнок. Он поднял Шиму и Чжунсю и бросился вслед за серой фигурой, словно радуга. Этот силуэт оказался магом звездного уровня, если судить по волнам магической силы, которые он источал. Трудно было даже догадаться, какое магическое заклинание этот человек сотворил, чтобы увеличить свою скорость до такой удивительной степени. Кроме того, этот человек казался довольно хорошо знаком с ландшафтом этой долины. Это было видно потому, что он специально искал либо узкие и отдаленные дороги, либо пути со множеством препятствий. Кроме того, он часто прыгал в сторону и резко менял направление, и это сделало летающий челнок Шиму неспособным использовать свою необычайную скорость. Однако Шиму все еще сопровождал Кай. Он постоянно парил в воздухе, предоставляя Шиму панорамный вид на окрестности сверху. Таким образом, уловки этого человека в конечном итоге оказались напрасны. Шиму и Чжунсю быстро сблизились с этим человеком. На самом деле расстояние между ними было едва ли 100 футов. Холодное выражение промелькнуло в глазах Шиму в этот момент. Он поднял руку, и свет золотого меча погас. Затем он мгновенно трансформировался в 3 вспышки света, которые сорвались вслед серого силуэта. Слой серого сияния вспыхнул на всем теле серого силуэта, когда он понял, что его вот-вот догонит. Затем он ловко увернулся от золотых вспышек меча Шиму. На мгновение показалось, что он превратился в группу нечетких серых теней, когда избегал этих атак. После этого он снова сменил направление и улетел в небольшую долину неподалеку. Шиму холодно фыркнул, и сияние синего челнока под его ногами стало ярче. Казалось, что он превратился в синюю тень, когда полетел вперед следом за этим силуэтом. «Шиту, будь осторожен, ты не можешь пройти». Голос Кая зазвучал в голове Шиму в этот момент. Цвет лица Шиму изменился. Он хотел остановить челнок, но он уже было поздно. Затем что-то мелькнуло у него в глазах, и окружающий пейзаж внезапно претерпел огромные изменения. Внезапно желтый световой экран появился над их головами из ниоткуда, а также вокруг их тел. Этот световой экран затем окутал их со всех сторон. После этого окружающая световая завеса испустила слабое давление, которое обрушилось на них. Волшебный массив. Цвет лица Шиму изменился. Он махнул рукой, чтобы остановить синий челнок. Затем он приземлился на землю вместе с Чжунсю. Желтый световой экран выглядел очень толстым. Кроме того, внутри световой завесы клубился густой желтый туман. Он был настолько плотным, что они не могли увидеть, что происходило снаружи светового занавеса. Однако Шиму даже не нужно было видеть снаружи, так как Кай находился за пределами магического массива. Таким образом, Шиму смог оценить ситуацию вне массива благодаря зрению Кая. Шиму немедленно заставил Кая отлететь подальше от долины, чтобы противник не смог его поймать. В конце концов, Кай не обладал какими-либо боевыми навыками. За пределами магического массива человек в серой одежде взмахнул обеими руками и выстрелил полосой желтого света. Этот свет разбился на части и погрузился в магический массив. Нельзя было сказать, когда вокруг магического массива появилось еще 5 учеников культа Темной Луны. Они держали в руках нефритовые жетоны, волшебные палочки и другие вещи. И все они читали одно и то же заклинание громким голосом. Желтый магический массив активировался, когда эти люди произносили свои заклинания. Затем он сгустился в огромный экран в форме яйца и окутал Шиму и Чжунсю. Всплеск золотого света хлынул в глаза Шиму, и он скользнул взглядом по окрестностям. Таким образом он получил виду на панорамный обзор магического массива. Он увидел, что в воздухе появилось несколько крошечных магических символов, которые начали двигаться по его поверхности. Шиму имел ограниченный запас знаний о магических массивах. Тем не менее, он получил очень глубокое понимание работы магических чар, когда изучал их. В конце концов, магический массив был ничем иным, как сочетанием сложных магических узоров, нарисованных на земле. Итак, и то, и другое имело абсолютно одинаковое основание. Согласно его наблюдениям, этот массив должен быть простой магической формулой захвата атрибута земли. Он был крепким, но не имел никаких атакующих качеств. Поэтому Шиму чувствовал себя уверенно, что он смог бы вырваться из этого массива спустя некоторое время. Подождать минуту. Потратить еще немного времени. Внезапно в сознании Шиму вспыхнул проблеск понимания, и он осознал цели этих людей. В этот момент прозвучал голос Чжунсю. «Старший брат Ши, этот магический массив является просто ловушкой и ограничивающей магической формулой. Он не способен убивать или ранить нас. Да, настоящая цель этих людей не в том, чтобы устроить засаду и убить нас. Этот человек в серой одежде, должно быть, сознательно привел нас сюда, чтобы он мог поймать нас в ловушку с помощью этого массива», — сказал Шиму. «Другими словами, кареты плавающего облака должны быть рядом. Я думаю, что эти люди пытаются выиграть время для конвоя. В конце концов, для нас ситуация станет очень хлопотной, когда они войдут в долину скрытого ветра». Цвет лица Чжунсю слегка изменился, когда она услышала догадку Шиму, и она сразу поняла суть всей истории. «Давайте попробуем разбить этот массив как можно скорее. Мы все еще сможем догнать их вовремя», — сказал Шиму, понизив голос. Затем он протянул руку и вытащил черный клинок, который висел на его спине. Чжунсю кивнула ему. Затем она также взмахнула рукой и вытащила белую нефритовую арфу. Ослепительный черный свет замерцал на груди Шиму, и он мгновенно претерпел трансформацию тотема. После этого он схватил клинок обеими руками. Одновременно он изо всех сил простимулировал свою настоящую ци и влил ее в клинок. Однако выражение лица Шиму изменилось в следующий момент. Его настоящая ци явно хлынула в черный клинок. Но клинок не выказал особой реакции, которую он проявлял раньше. На самом деле, на лезвии не появилось ни одной вспышки того сверкающего и полупрозрачного света. Шиму был ошеломлен этой ситуацией. На его лице было несколько неловкое выражение. Он хотел использовать особую способность черного клинка, как когда он убил этот труп. Но он не смог. С другой стороны, Чжунсю уже начала играть на арфе. Подобная волнам на воде голубая рябь начала появляться в воздухе, когда раздался ясный звук арфы. Они снова превратились в длинные голубые копья и устремились к желтой световой завесе. Затем потоки ярко-желтого и синего света начали появляться на поверхности массива. Одновременно с этим световая завеса начала вибрировать под воздействием множества ударов голубых копий. «Приложите больше сил и крепко держите их!» Человек в серой мантии снаружи световой завесы закричал, увидев необычное изменение в массиве. Затем за его головой вспыхнул чудесный свет, и в воздухе появились тени 4 звезд. Движение его рук ускорилось в результате. Одновременно по 2 звездные тени появились за головами окружающих людей одна за другой. Магический массив стабилизировался благодаря совместному действию 6 звездных магов. Что касается Шиму, он попытался несколько раз, но его черный клинок все еще не выказывал ничего особенного. В результате он не мог ни нахмурить брови. Может ли быть так, что предыдущий успех оказался просто совпадением? Такая мысль начала циркулировать в голове Шиму. Тем не менее, Он сразу же подавил чувство беспокойства и нетерпения, которое только что выросло в его сердце. Он знал, что пока не может задумываться об этом. Затем он принял решение и громко крикнул. Одновременно он взмахнул своим черным клинком, и тот превратился в черный луч света. Затем он обрушил его в сторону желтой световой завесы. Желтая световая завеса выявила сильную дрожь, когда на нее обрушился огромный черный луч. Затем черный луч превратился в желтый туман и исчез. Шиму начал перемешаться взад-вперед по световой завесе. Казалось, что он превратился в черный силуэт. Одновременно ряд электрических токов и ударов молнии начал яростно атаковать магический массив. Шиму также продолжал размахивать рукой и постоянно выстреливал из нее огненные шары. Чжунсю увидела действия Шиму, и поток атак, которые она начала, немедленно ускорился. Голубая рябь начала сгущаться в длинные копья и кинжалы. Затем они обрушились на световую завесу. Тем временем она также продолжала двигать рукой, создавая в воздухе ледяные конусы. Они оба практиковали как боевых искусства, так и магические. Их замечательные достижения в соответствующих областях также нельзя было недооценивать. Сила Шиму достигала уровня земли после того, как он подвергался трансформации зверя, в то время как Чжунсю уже была магом ранга Луны. Поэтому их совместные атаки заметно повлияли на сияние световой завесы, и она начала мерцать, как безумная. Одновременно с этим толщина световой завесы также начала уменьшаться. Фактически, световая завеса быстро стала очень тонкой. Мы не можем позволить им прорваться через магический массив. Мужчина в серой мантии крикнул во весь голос, когда увидел, что световая завеса не в силах противостоять атакам. После этого он дико взревел, и один из звездных огней позади его головы испустил ослепительный свет. Затем эта звезда разорвалась с громким звуком. Остальные 5 человек подчинились в унисон. Затем они также стимулировали звездные огни за своими головами и заставили их взорваться. Волны магической силы, которые излучали эти люди, значительно усилились, как только в их тела просочилась струйка серого тумана. Затем их руки задвигались, как колеса, излучая лучи света. Желтая световая завеса снова ярко загорелась в ответ. Затем на поверхности световой завесы начали непрерывно появляться пучки желтого сияния. Затем эти пучки начали покрывать места, где световой занавес был поврежден. Это постепенно укрепило магический массив. Лицо Шиму стало неприглядным, когда он увидел эту сцену. Магический массив был доведен до грани распада еще мгновение назад, но затем в такое решающее время с ним произошла странная перемена, и это сделало прорыв массива за короткий промежуток времени еще труднее. Более того, 80% экипажей плавающего облака уже вошли в долину Тихого Ветра из-за этой длительной задержки. Шиму был настолько раздражен, что в его теле вспыхнуло горячее течение, которое начало выходить из нижней части его живота. Затем Шиму издал тихий крик и взмахнул черным лезвием в своей руке. Затем он сделал горизонтальный разрез в световой завесе. Слабый слой сверкающего и полупрозрачного света вспыхнул на поверхности черного лезвия в тот момент. Кача, острый край черного клинка с щелкающим звуком оставил глубокий порез в световой завесе. Эта сцена на мгновение ошеломила Шиму. Затем его лицо было искажено от восторга. Он немедленно стимулировал движение настоящей ци в своем теле и влил его в свой черный клинок. Сверкающий и полупрозрачный свет на черном клинке резко стал ярче и достиг размера более 2 футов, когда в него ворвалась настоящая ци. Затем он сжал лезвие обеими руками и вложил силу в свои запястья, чтобы повернуть его. Был слышен приглушенный звук «ка», и глубокий разрез был нанесена на поверхность световой завесы. Крепкая световая завеса казалась обычной глиняной стеной перед черным клинком, поэтому Шиму было довольно легко разрезать в ней большое отверстие. Шиму воспользовался этой возможностью и взмахнул своим черным клинком. Его клинок превратился в луч света и обрушился на световой занавес. Десятки глубоких следов были нанесены на световую завесу всего за несколько вдохов. Одновременно с этим толщина световой завесы была уменьшена почти вдвое. «Госпожа Сю, оставьте все остальное и присоединитесь ко мне. Атакуйте это место вместе со мной». Шиму повернул голову и сказал громким голосом. Чжунсю посмотрела в этом направлении, и на ее красивом лице расплылось выражение счастья. Ляск-ляск-ляск. Мелодичный, но пронзительный звук снова раздался из арфы, и в воздухе возникла голубая рябь. Затем эта рябь сошлась воедино и приняла форму толстой тени копья. Эта тень копья была длиной 10 футов. Бум! Синяя тень копья резко упала на световую завесу, и в ответ вспыхнуло несколько искр. Следовательно, световая завеса снова была ослаблена. Как это возможно? Человек в серой одежде все это время стоял снаружи световой завесы. Он увидел эту сцену, и цвет его лица сильно изменился. Он не мог понять, что именно произошло внутри. Внезапно на черном нефритовом браслете на запястье мужчины в серой мантии вспыхнул пучок белого света, а потом он рассеялся. Выражение лица мужчины в серой одежде немного расслабилось. Затем он повернул голову и громко заговорил с другими людьми. «Миссия выполнена. Давайте отступим». Окружающие люди вздохнули с облегчением, когда услышали это заявление. Поэтому они встали с намерением уйти, но затем прозвучал звук кача. Это был звук большой трещины, которая наконец появилась в световой завесе. Затем из нее показался кончик лезвия. Он излучал сверкающий и полупрозрачный свет. Глава 344. Встреча со старым другом в долине. Это нехорошо. Как это возможно? Лицо человека в серой одежде выказало выражение глубоко потрясения, когда он увидел эту сцену. Трещина в желтой световой завесе начала расширяться перед его глазами с очень большой скоростью. Затем она разорвалась с громким звуком и обнаружила большую дыру. Черный силуэт, вылетевший изнутри, как молния, появился перед человеком в серой мантии. Затем черный клинок длиной в несколько футов ударил его по голове. Цвет лица мужчины в сером ужасно изменился. Он открыл рот и изверг маленький серовато-зеленый щит. Этот маленький щит мгновенно увеличился. Теперь он достигал размера в несколько футов. Этот щит встал перед его телом, чтобы блокировать атаку. Затем раздался громкий грохочущий звук. Серо-зеленый щит сразу был разорван под черным светом лезвия, словно бумажная лента. Затем черный свет лезвия упал на голову человека в серой одежде и прошел через его тело. Затем на его голове появилась тонкая щель. Она медленно распространилась на его грудь и живот. В следующее мгновение тело человека в серой одежде раскололось на две половины, которые упали в разные стороны. Одновременно его кровь выплеснулась наружу, а внутренние органы рассеялись во всех направлениях, трепеща по пути. Острый запах крови мгновенно проник в окружающий воздух. Другие звездные маги еще не успели убежать далеко. Их лица наполнились испугом, когда они стали свидетелями этой сцены. Однако у них даже не было достаточно времени, чтобы ясно разглядеть внешний вид этого черного силуэта. Ляск-ляск, прозвучал звук арфы. Затем из середины желтой световой завесы появилась голубая рябь, которая развернулась во всех направлениях. Затем она окутала окружающих людей со всех сторон. Некоторым из них показалось, что их тела внезапно погрузились во что-то вязкое, как только они попали под действие волн голубой ряби. На самом деле, они чувствовали себя так, будто попали в трясину. Выражение их глаз стало пустым, как будто они были в трансе. Их движения также стали очень вялыми. Затем золотой свет меча вышел из тела черного силуэта. Он мгновенно превратился в дюжину или более теней, которые выстрелили в этих людей. Эти тени немедленно окутали этих людей. Ах-ах, грустные и пронзительные, душераздирающие крики распространились среди волн голубой ряби. Огни золотого меча рассеялись и исчезли. Они оставили после себя еще 4 трупа на земле. Однако молодой и миниатюрный маг все еще стоял там в нетронутом виде. На самом деле, он даже не получил ни малейшей царапины. На его теле были видны лишь немногочисленные пятна от брызг чужой крови. Однако цвет лица этого человека казался смертельно белым, а ноги дрожали. Даже выражение его глаз выглядело унылым и безжизненным. Внезапно в воздухе появился синий длинный челнок и подпер тела Шиму и Чжунсю. Затем он помчался в направлении долины скрытого ветра. Челнок пролетел над трупами учеников культа Темной Луны, когда Шиму вытянул руку и схватил единственного выжившего ученика культа, маленького молодого человека, за шею. Затем он затащил его на длинный челнок. Синий челнок обладал способностью расширяться до больших размеров, но, безусловно, на это было определенное ограничение. Тем не менее, он все еще был достаточно силен, чтобы выдержать вес 3 человек. «Старший, пожалуйста, пощади мою жизнь. Я только выполнял приказы. Мы получили приказ поймать вас 2 с помощью этого волшебного массива». Свистящий звук ветра раздался в ушах миниатюрного молодого человека и вывел его из транса. После этого он начал просить о пощаде снова и снова. «Заткнись!» — холодно крикнул Шиму. Миниатюрный молодой человек закрыл рот и не смел произнести ни слова. «Скажи мне, какая дорога использовалась для перевозки экипажей в долину скрытого ветра, или, возможно, они уже достигли долины?» — спросил Шиму тихим голосом. Глаза молодого человека несколько раз повернулись по сторонам, когда он услышал эти слова, однако он ничего не говорил. «Шиту, я только что услышал, как человек в сером сказал, что миссия завершена. Я думаю, что партия товаров действительно была доставлена в долину скрытого ветра». Кай подлетел и упал на плечи Шиму. Затем он заговорил. Глаза Шиму наполнились оттенком холодного и мрачного выражения, когда он услышал эти слова. Затем он снова посмотрел на маленького молодого человека. «Старший, не я отвечаю за это дело. Я получил только приказ задержать вас». Миниатюрное тело молодого человека немного согнулось, когда он снова заговорил умоляющим тоном. Шиму больше не смотрел на этого миниатюрного мужчину. Вместо этого его брови нахмурились, и он обернулся, чтобы посмотреть на Чжунсю. «Оказывается, мы все еще на шаг позади, поскольку эти товары уже были доставлены в долину скрытого ветра. Таким образом, теперь у нас нет другого выбора, кроме как проникнуть туда и вернуть наши товары», — сказал Шиму. «Долина скрытого ветра — это место, где находится алтарь культа темной луны, и мы ничего не знаем о ситуации внутри, так что будет слишком опасно врываться туда таким безрассудным образом», — сказала Чжунсю. «Не беспокойтесь об этом». Шиму посмотрел на миниатюрного мужчину с улыбкой на лице. Миниатюрный молодой человек был ошеломлен, и его цвет лица побелел в ответ на это. «Есть только один способ спасти твою жизнь. Мне нужно узнать все подробности, будь то топографическая карта долины скрытого ветра или местонахождение ее грозных воинов. Скажи мне все, или выброшу тебя отсюда», — сказал Шиму слабым голосом. Цвет лица миниатюрного молодого человека побледнел, и он опустил глаза, чтобы посмотреть вниз. Синий челнок в настоящее время летел на высоте нескольких тысяч футов над землей. Они были настолько высоко, что в настоящее время их окружали только воющий ветер. Молодой человек посмотрел вниз. Все, что он мог видеть, это горные цепи, странные скалы и непостижимая долина. Молодой человек был магом, обладающим только двумя звездами, и его тело было очень хрупким. Кроме того, он не знал никаких техник магии полета. Таким образом, он знал, что умрет. Если его сбросит с такой большой высоты, даже 10 жизней будет недостаточно, чтобы спастись при таком падении. «Старший, я расскажу тебе все, пока ты пощадишь мою жизнь», — сказал маленький молодой человек в своем сердце и начал говорить. Полчаса спустя, посреди хребта плачущих журавлей была огромная долина. В этот момент она была пронизана слоем серого тумана. Воющий звук ветра, который распространялся из устья долины, создавал впечатление, будто там кто-то рыдает и плачет. Рельеф в долине был ровным и плавным. Там была широкая дорога. Она простиралась от устья долины и уходила вдаль вместе с этой древней долиной вглубь горного хребта плачущих журавлей. В этой долине можно было увидеть город. Размах этого города был намного меньше, чем у города Облачного Крыла, но он явно превосходил обычные маленькие поселения. У входа в долину стояла гигантская городская башня, и городские ворота располагались прямо под ней. Кроме того, по обе стороны от ворот находились крутые стены, которые служили для защиты города. В городе виднелись сотни зданий разной высоты, однако большинство из них были серовато-черного цвета. Некоторые относительно небольшие здания можно было увидеть в самой отдаленной части города. Они были, по-видимому, резиденциями обычных учеников. Группа дворцов была установлена в средней части города, и возвышающееся здание располагалось прямо во внутренней части этих дворцов. Это был, очевидно, алтарь культа. Пылающее пламя зажглось на вершине этого алтаря. Казалось, что факел взлетел к небу. Мерцающий и ослепительный свет этого пламени освещал весь дворец. Небо уже начало темнеть. Таким образом, повсюду в долине загорались огни. Кроме того, огромный поток людей можно было увидеть на каждой из улиц города. Все это составляло прекрасный образ оживленного поселения. Рядом с долиной виднелась небольшая гора. Три силуэта стояли за валуном на ее вершине. Они издалека наблюдали за ситуацией в долине. Это был Шиму и два других человека. В данный момент Кайни сидел на плече Шиму. Шиму послал его на разведку вокруг вершин рядом с долиной. Кай, очевидно, помогал ему разобраться в ситуации в городе. Тем не менее, он также следил за конвоем повозок, чтобы убедиться, что они не были переведены в другое место без их уведомления. Шиму посмотрел на город. Он уже узнал многое об этом месте от этого маленького молодого ученика культа темной луны. В долине скрытого ветра находился алтарь культа темной луны. Тем не менее, он был расположен в центральной части горного хребта плачущих журавлей. Этот город был как крепость, расположенная в естественном рву. В этом месте можно было увидеть много посторонних. Более того, многие проезжающие караваны часто задерживались здесь на некоторое время, прежде чем снова отправиться в путь. Поэтому было не слишком сложно проникнуть в этот город. Уважаемые старейшины, этот пейзаж объяснит все, чем я только что поделился с вами на пути. Не могли бы вы освободить этого незначительного человека? Маленький человек поклонился им и заговорил с благоговением. Конечно, с большим удовольствием, но не сейчас, сказал Шиму и ударил пальцами по бровям этого миниатюрного человека, со скоростью вспышки молнии. Глаза маленького человека закатились, и он упал на землю. Затем он потерял сознание. Удар Шиму содержал немного психической силы. Этой силы было достаточно, чтобы продержать этого человека без сознания в течение 2 или 3 дней. Шиму не пришлось убивать этого человека, если он мог на время сделать его неспособным выдать их присутствие. В конце концов, Шиму не любил убивать людей. Однако он без колебаний делал это, если почувствовал необходимость. «Госпожа Сю, пойдемте, оставайтесь позади меня, как только мы войдем в город». Шиму обратился к Чжун Сю, которая стояла рядом с ним. Затем он спрыгнул с вершины и вошел в город. Чжун Сю также последовала за ним и полетела вниз. Они приземлились в уголке города возле отвесной горной стены. Шиму сразу же получил четкое представление обо всем в окрестностях с помощью зрения Кая, и никто их не обнаружил. Шиму вздохнул с облегчением и спокойно пошел вперед с Чжун Сю, как будто ничего не случилось. Вскоре они вышли на улицу и смешались с потоком людей. Они получили много важной информации от ученика культа Темной Луны. По его словам, в алтаре культа Темной Луны было 2 бойца ранга Земли. Кроме того, там также находилось большое количество учеников ранга Сянь-Тянь. И Шиму, и Чжун Сю были грозными бойцами. Однако противостоять стольким врагам одновременно было по-прежнему невозможно. Поэтому им нужно было сохранять бдительность. Более того, им приходилось вести себя сдержанно. Это самая отдаленная часть города. Поэтому, я думаю, мы не сможем отыскать здесь никакой полезной информации. Нам нужно будет найти способ приблизиться к центральной части города. Мы должны схватить служителя культа, чтобы расспросить его об этом, сказал Шиму. Чжун Сю, естественно, не возражала против этого предложения. Затем эти 2 человека спрятали свою ауру и продвинулись в глубины города. В это время по улице гуляло несколько человек, которые были одеты в разные виды одежды. Что касается Чжун Сю, она была одета в плащ с капюшоном на голове. Даже ее лицо было покрыто тканевой вуалью. Тем не менее, оба они все еще не привлекали к себе внимания в этой толпе. Было только несколько улиц, где посторонние могли искать для себя жилье. Вскоре они прибыли в центральную часть города. Эта область принадлежала исключительно культу Темной Луны. Они увидели нескольких учеников культа Темной Луны, стоящих на перекрестке. Однако никто из них не посмотрел на этих 2 незнакомцев. Шиму и Чжун Сю обменялись взглядами. Казалось, они почувствовали, что эти простые охранники не могут представлять для них угрозу. В следующую секунду в небе вспыхнули 2 тени, и они пролетели мимо этих охранников. Эти охранники не могли заметить, как они ушли. Шиму и Чжун Сю без каких-либо трудностей избежали опасности на окраине города. Затем они погрузились в его глубины. Они не чувствовали ничего странного, находясь в самой отдаленной части города. Но они поняли, что масштаб алтаря культа в этом месте был не так уж мал, когда они сами посетили его. Дело в том, что перед этими 2 людьми лежало всего 7 или 8 больших и маленьких дорог, и все они были связаны как меридианы человеческого тела. Более того, эти пути простирались до глубин города. Эти дороги разного размера были окружены всевозможными зданиями с обеих сторон. Кроме того, их обочины были украшены различными цветами, растениями и деревьями. Эти украшения выглядели довольно художественно и элегантно. Брови Шиму слегка нахмурились в этот момент. Наличие такого количества дорог причиняло ему головную боль, потому что он понятия не имел, какую выбрать. «Большой брат Ши, кто-то идет». Чжун Сю осторожно потянула Шиму за рукав и указала пальцем в переднем направлении. Затем от перекрестка впереди раздался звук шагов. Шиму и Чжун Сю посмотрели друг на друга. Затем они одновременно отошли в сторону и пробрались в ближайший кустарник. Они также подавили свою ауру. «Что за группа идиотов? Вы даже не можете справиться с несколькими простыми задачами. Вы устроили такой шум по соседству, но все же не смогли выполнить свою задачу. Вы создали много проблем для этого старейшины, о которых он должен позаботиться. «Вы действительно ни на что не годны», — издалека раздался голос. Его тон содержал намек на высокомерие. Брови Шиму дернулись вверх, когда он услышал этот голос. Дело в том, что этот голос вызывал у него какое-то знакомое чувство. Кроме того, лицо человека из старых воспоминаний возникло в его голове. Группа людей уже приблизилась к ним. Шиму увидел, что в этой группе было 7 или 8 учеников культа Темной Луны в черных одеждах, и все они сгруппировались вокруг молодого человека, который стоял посередине. Человеку посередине, казалось, было за 20. Он был одет в черную мантию с золотыми краями. Его одежда была достаточно необычной, чтобы показать, что его положение отличалось от остальных. Этот человек делал выговор окружающим его ученикам с суровым выражением лица. Кроме того, следы раздражения можно было увидеть, если посмотреть ему в глаза в данный момент. Что касается других учеников вокруг него, они все выглядели очень робкими и послушными. Эти ученики неоднократно кивали на его слова. Глаза Шиму упали на лицо человека посередине, и уголки его рта не могли удержаться от улыбки. Этот человек в черной мантии с золотыми краями был никем иным, как Хаусайлием. Казалось, что этот человек также стал одним из последователей Люана после того, как достиг западного континента. Была поговорка: нужно одеваться в соответствии с местом, куда человек собирается пойти. Однако сила Хаусайлия, похоже, не сильно увеличилась. На самом деле, он все еще находился в царстве звездных магов, хотя с тех пор прошло несколько лет. Глава 345. Готовый осведомитель. Хаусайлий снова и снова обличал своих подчиненных. Вскоре группа прошла мимо укрытия Шиму, продвигаясь вперед. «Идемте, давайте пойдем в ногу с ними», — сказал Шиму Чжунсю, когда увидел, что эти люди отошли от них на некоторое расстояние. После этого они начали следовать за группой. Хаусайлэй и его группа через некоторое время оказались перед внутренним двором. В этом дворе стояло небольшое трехэтажное здание. Казалось, это было чье-то жилище. «Что ж, возвращайтесь назад. Попытайтесь продемонстрировать немного больше способностей в следующий раз. Не заставляйте меня заниматься всем этим самостоятельно. Я очень занятый человек. Итак, как я могу тратить целый день время, чтобы помочь вам справиться с этими делами?» — сказал Хаусайлей, поманив этих людей рукой. «Да, уважаемый старший. Отдыхайте, старший. Мы приедем снова, чтобы почтить вас завтра». Эти люди сделали почтительный жест перед Хаусайлием и сказали несколько слов, чтобы выразить ему свое уважение. После этого они расстались и ушли прочь. Лицо Хаусайлия было окрашено намеком на самодовольную улыбку. Затем он вошел во двор и подошел к небольшому зданию. Он толкнул дверь и вошел в резиденцию. Затем Хаусайлий оказался во внутренней комнате. Он на мгновение потянулся и сел в широкое и удобное кресло для отдыха. Он хотел приготовить себе хороший чай. В конце концов, он хотел вознаградить себя хорошей едой и напитками за день тяжелой работы. Но затем перед его глазами вспыхнул свет, и перед ним появились два силуэта, один высокий и один не миниатюрный. Внезапное появление двух человек на мгновение испугало Хаусайлия, и в ответ на его теле вспыхнул слой серого сияния. Он собирался вскочить на ноги, но вместо этого внезапно застыл. Этот миниатюрный человек оказался великолепной женщиной, которую он явно не знал. Однако высокий и крепкий мужчина был его старым знакомым. «Старший Му, я наконец-то снова увидел тебя. Я знал о твоей исключительной силе и способностях. Итак, когда покинул нас в тот день, я был уверен, что ты окажешься в целости и сохранности. Правда в том, что я даже не беспокоился о тебе в эти дни». Хаусайлэй некоторое время оставался приклеенным к месту. Затем он бросился к ногам Шиму и начал скулить и плакать, проливая печальные слезы. Чжунсю взглянула на Хаусайлия, затем она перевела взгляд на Шиму, и в ее прекрасных глазах мелькнуло удивление. «Этот человек, мой подчиненный, он начал следовать за мной, когда я был на восточном континенте. Мы оба сели на корабли культа Темной Луны и отправились в путешествие на западный континент. Однако некоторые неожиданные обстоятельства разделили нас во время нашего путешествия», — Шиму кратко пояснил Чжунсю. Чжунсю поняла ситуацию, но она не могла удержать подергивание в уголке рта, когда увидела странное поведение Хаусайлия. В данный момент Хаусайлий был у ног Шиму, но он также боролся со страхом глубоко в своем сердце. В тот день на море они встретились с опасной ситуацией, но правда была в том, что он действительно оставил Шиму в тот день, как бы он ни старался объяснить это сейчас. Следовательно, существовала вероятность того, что Шиму все еще может питать негодование по этому поводу. И даже одного упоминания об этом было достаточно, чтобы Хаусай Лэй был поражен ужасом. Хаусай Лэй был хорошо знаком с характером Шиму. Он знал, что такого рода возможности были очень маловероятны. Однако он также не мог исключить ее. «Старший Му, я чувствовал, что ты будешь в состоянии спастись в тот день. Поэтому я не пришел за тобой. Но я все еще прошу у тебя прощения». Хаусай Лэй увидел, что Шиму до сих пор ничего не сказал. Итак, он быстро изменил свое поведение и добавил эти слова: «Тебе не нужно ни о чем беспокоиться. Ты не помог бы в этой ситуации, даже если бы попытался. Поэтому я не виню тебя за это. А теперь вставай». Шиму сел на стул, сказав это. Хаусай Лэй был очень рад услышать ответ Шиму. Затем он поднялся на ноги и твердо встал рядом с Шиму. «Старший Му, где вы были в эти дни? У многих людей сложилось впечатление, что вы погибли в тот день. Однако вице-правитель Лю с самого начала постоянно отправлял повсюду своих людей, чтобы вас найти. Но никто так и не смог получить какую-либо информацию, связанную с вами», — сказал Хаусай Лэй с улыбкой. «Ты только что упомянул вице-правителя Лю. Ты имел в виду Люана?» — спросил Шиму. «Все так», — Хаусай Лэй кивнул. «Он стал вице-правителем культа Западной Темной Луны. О, кстати, сначала расскажи мне кое-что. Каково нынешнее состояние культа Темной Луны? И почему ты пришел в это место?» — спросил Шиму. «Это займет слишком много времени, если я расскажу вам полную историю», — сказал Хаусай Лэй. «Нет проблем, можешь объяснять медленно. Расскажи мне все, что ты видел после того, как ты и другие ступили на западный континент», — сказал Шиму. «Хорошо. В тот день, когда мы ступили на западный континент», — сперва Хаусай Лэй систематизировал ход своих мыслей, затем он рассказал о своем опыте последних нескольких лет. Шиму слушал его тихо, слегка постукивая пальцем по ручке стула. Чжун Сю села рядом с Шиму и спокойно слушала рассказ. «Культ Западной Темной Луны получил известие о прибытии культа Восточной Темной Луны на Западный континент вскоре после их высадки. Затем глава Западного культа лично поприветствовал Люана и других. Говорили, что в то время между этими двумя людьми состоялся долгий разговор, но содержание их встречи, естественно, не было известно обычным ученикам, таким как Хаусай Лэй. Позже Люан сделал объявление. Он сказал, что все ученики восточного культа объединятся с западным, и люди восточного культа были распределены между различными алтарями по всему западному континенту в следующем году. Даже некоторые из дворцовых лордов были отправлены служить разным алтарям. Однако Люан остался в главном алтаре западного культа. Кроме того, ему было присвоено звание вице-главы. Люди культа Восточной Темной Луны были просто солдатами из остатков побежденной армии. Однако все они были элитными учениками культа, и в то время их было все еще очень много. Общая мощь культа Темной Луны значительно возросла после поглощения такого числа элитарных воинов с другого континента. На самом деле культ Темной Луны постепенно занял позицию третьей главной силы на западном континенте. Теперь он уступал только альянсам различных племен варварской расы. «Я не ожидал, что Люан зайдет настолько далеко, что сделает этот шаг и станет вице-главой западного культа», — Шиму пробормотал про себя. «Да, но лидер западного культа не дал ему никакой реальной власти», — добавил Хаусай Лэй. Шиму кивнул. «Какова нынешняя ситуация культа Темной Луны?» — он спросил снова. «Как бы это выразить, два культа теперь слились в один, и все люди восточного культа были рассеяны. Однако ситуация все еще остается очень деликатной. Между народами Востока и Запада все еще существует разрыв внутри культа настолько, что они всегда остаются бдительными по отношению друг к другу», — сказал Хаусай Лэй. «Может быть, тебе также послал сюда западный культ?» — спросил Шиму. «Такие люди, как я, являются обычными учениками восточного культа. Нас нельзя считать доверенными подчиненными Люана или других дворцовых лордов. Это потому, что мы не заслужили их доверия и уважения. Поэтому люди, подобные мне, всегда находятся в относительно неловком положении, поскольку ни одна из сторон нас не поддерживает. Никто не заботится о таких людях. Должен сказать, что у меня, возможно, не было бы права подняться на корабль, если бы не драгоценная помощь старшего Му». Хаусай Лэй заставил себя криво улыбнуться. «Итак, теперь ты переметнулся на их сторону. Но, я думаю, это хорошо, что ты адаптировался к ситуации», — сказал Шиму с улыбкой. Это потому, что я все еще очень хорошо справляюсь с делами. Я завоевал благосклонность лорда этого алтаря. Затем я перешел на должность министра, ответил Хаусайлей. Шиму улыбнулся и больше ничего не спрашивал. Затем он заблудился в своих мыслях. Нынешнее состояние культа Темной Луны более или менее соответствовало информации, полученной Шиму из его неустойчивых расспросов. Итак, он уже предвидел этот сценарий. Что ж, я должен был упомянуть об этом вопросе раньше. Но я спрошу сейчас. Сегодня в долину Скрытого Ветра приходили ли незнакомцы? Лидером этой группы является женщина, и они принесли большое количество припасов. Спросил Шиму. Он также дал ему небольшое описание этой девушки по имени Чжень. Да, алтарь прислал меня с двумя другими министрами, чтобы встретить эти товары у входа в долину некоторое время назад. Говорят, что это разграбленные товары. Что касается женщины, которую только что упомянул старший Му, сегодня я видел, как она входила в зале вместе с лордом алтаря, но я больше нигде не встречал ее. Возможно, она уже ушла, сказал Хаусайлей. Выражение лица Чжунсю немного расслабилось, когда она услышала эти слова. Однако, брови Шиму нахмурились в ответ. «Ты уверен, что эта женщина ушла? Где сейчас товар?» Спросил Шиму. «Я не думаю, что ошибся. Лорд алтаря вызвал нас на официальную встречу сегодня. Он упоминал об этом вопросе. Что касается товаров, они должны быть на складе второго дворца», сказал Хаусайлей. Брови Шиму поднялись вверх. Действия этой девушки по имени Чжень оказались несколько не такими, как он ожидал. Эта партия товаров была отправлена под надзором торговой палаты Небесного У, но эта женщина ограбила конвой. «Итак, мы проникли в долину Скрытого Ветра, чтобы захватить эти товары», сказал Шиму. Цвет лица Хаусайлея изменился, и он несколько раз кивнул. Затем он изменил тему обсуждения и начал оскорблять эту женщину по фамилии Чжень за то, что она оказалась такой отвратительной и бесстыдной. «Старший Му, вам нужно как можно скорее приступить к действиям, если у вас есть какие-либо планы. Вчера отсюда уехал еще один лорд долины Скрытого Ветра, он воин ранга земли. Итак, сейчас в долине остался только один лорд алтаря, достигший ранга земли. Так что, я не думаю, что будет трудно забрать эти товары обратно, если мы будем полагаться на старшего Му и силу моего старшего». Хаусайлей приблизился к Шиму и сказал шепотом. «Что ж, тебе придется придумать способ доставить нас на склад. Сначала нам нужно будет взглянуть на ситуацию. Потом мы поговорим о плане». Шиму услышал слова Хаусайлея и задумчиво кивнул. «Это я ничего не смогу с этим поделать. Жетон-пропуск на склад второго дворца всегда находился под стражей лорда алтаря, и никто не может войти туда без этого жетона». Хаусайлей выглядел несколько смущенным, объясняя это. «Похоже, что у нас нет выбора. Если это так, тебе придется привести нас к лорду алтаря этого места». Выражение лица Шиму выглядело решительным, когда он ответил. «Большой брат Му», Чжунсю схватила Шиму за руку и обратилась к нему тихим голосом. Одновременно на ее лице мелькнуло беспокойство. «Старшая, ни о чем беспокоиться. Повелитель алтаря этого места, волшебник, который только что достиг ранга Луны. Учитывая силу старшего Му, я могу сказать, что он сможет легко победить его в сражении, ему», сказал Хаусайлей. «Послушай меня, обзаведись уверенностью в себе. Кроме того, не забывай, что я рядом с тобой». Шиму ущипнул красивый нос Чжунсю и сказал с улыбкой. Цвет лица Чжунсю стал слегка красным, так как в данный момент перед ними стоял посторонний. Кроме того, кожа ее лица была очень тонкой. Ласковый жест Шиму заставил ее сердце почувствовать себя застенчивым и одновременно счастливым. В данный момент Хаусайлей стоял в стороне. Он посмотрел на ее нос и сделал вид, словно ничего не видел. «Отведи нас к нему». Шиму повернул голову к Хаусайлею. Хаусайлей подчинился и вышел из зала, уводя этих двух людей. Они оказались перед большим дворцом через четверть часа. Тем временем Шиму и Чжунсю переоделись в форму культа Темной Луны. Все это время они шли за Хаусайлеем. Кроме того, они сдерживали большую часть своей ауры и высвободили только силу, соответствующую начальной ступени Сянь-Тянь. Дверь дворца была закрыта в данный момент, и два охранника в серых доспехах стояли слева и справа от входа. «Добро пожаловать, уважаемый министр!» Оба охранника сделали почтительный жест, чтобы поприветствовать Хаусайлея. «Хаэм, лорд алтаря все еще там?» – спросил Хаусайлей. «Да, лорд алтаря все еще практикуется», – ответил молодой охранник, стоявший слева. «Что ж, иди и сообщи ему про меня». Я пришел сюда, чтобы нанести ему визит. Я хочу обсудить важный вопрос», — сказал Хаусайлей. «Да», — молодой охранник заметил серьезность в голосе Хаусайлея. Итак, он сразу согласился. Затем он толкнул дверь и вошел. «Уважаемый министр, кто эти два человека?» Другой охранник посмотрел на Шиму и Чжунсю позади Хаусайлея. Судя по его выражению лица, он их не узнал. Итак, он спросил, понизив голос. «Они приехали из алтаря города восходящего солнца. Они получили приказ от своего лорда алтаря явиться сюда и сообщить о продвижении в важной задаче. Это вопрос не того рода, о котором должен спрашивать маленький охранник, как ты. В противном случае ты понесешь наказание за последствия, связанные с задержкой такого важного дела. Оставайся в стороне». Хаусайлей сделал суровое выражение лица и сказал с нетерпением. Этот молодой охранник был робким человеком. Итак, он сразу же отступил в сторону. Он не посмел спросить что-нибудь еще. Мгновение спустя другой молодой охранник вышел из дворца и поприветствовал Хаусайлея. Затем он сказал: «Уважаемый министр, лорд алтаря пригласил вас войти». Глава 346. Ошибка. Хаусайлей заворчал и направился к дворцу вместе с Шиму и Чжунсю. Тем временем молодой охранник в серых доспехах бросил взгляд на Шиму и Чжунсю. Он собирался что-то сказать, но его осторожно потянул за рукав другой охранник. Три человека вошли во дворец, и дверь за ними медленно закрылась. «Кто эти двое?» — молодой охранник спросил после того, как все трое человека прошли во дворцовый зал. «Это важные люди, приехавшие от алтаря города восходящего солнца. Министр Хау сказал, что есть важная информация, которую они хотят сообщить непосредственно лорду алтаря. Чтобы быть точным, это не тот вопрос, которым должны интересоваться маленькие люди, как мы», — сказал другой охранник. Молодой охранник кивнул и внутренне вздохнул с облегчением. Он также посмотрел на другого охранника с искренней благодарностью. Он знал, что министр Хау мог бы сделать им ужасный выговор, если бы он что-нибудь спросил. В конце концов, они сталкивались с подобной ситуацией несколько раз. Зал дворца был довольно широк и просторен. Несколько белых камней были инкрустированы в его боковые стены. Эти камни излучали слабый блеск, который освещал все помещения. Мужчина среднего возраста в серой одежде сидел на почетном месте. В его руке был веер из перьев. Продолговатые глаза и короткая борода делали этого человека похожим на великого ученого, в дополнение к вееру в его руке. Однако его плоский нос и разрез глаз не гармонировали с другими чертами лица. На самом деле они разрушали его общий образ. Подчиненный Хаусайлей горд видеть лорда алтаря. Хаусайлей обратился к человеку среднего возраста. Шиму и Чжунсю последовали его примеру и поклонились, чтобы поприветствовать его. «Министр Хау, вам не нужно следовать формальной вежливости. Мне сказали, что есть какой-то важный вопрос, о котором вы хотите сообщить мне. Что это? Скажите мне, я слушаю». Пожилой мужчина средних лет поднял руку и сказал. Одновременно его взгляд на мгновение задержался над Шиму. Затем его глаза остановились на теле Чжунсю, и в его взгляде появился отблеск. Лицо Чжунсю было покрыто вуалью, но ее изысканной фигуры было достаточно, чтобы разжечь скрытые желания любого мужчины. «Кто эти двое?» — спросил он, но его глаза не покидали тело Чжунсю даже на секунду. На самом деле его взгляд недобросовестно блуждал по ее телу. Тем временем его горло задергалось, когда он проглотил слюну. Такое грязное поведение вызвало недовольство у Чжунсю, но она не стала предпринимать необдуманных действий. «Они принадлежат к секте города восходящего солнца. Они сказали, что хотят сообщить лорду алтаря о важном вопросе». Хаусайлей почувствовал, как будто его кожа головы оцепенела, когда он заметил блуждающий взгляд мужчины среднего возраста. Итак, он поспешно заговорил. Выражение лица мужчины средних лет изменилось и выказало удивление, когда он услышал эти слова. «Таким образом, они являются членами культа города восходящего солнца. Вы можете говорить прямо сейчас, если вам есть что сказать». Он неохотно отвел взгляд и выпрямил свое тело. «Старший, достопочтенный лорд алтаря города восходящего солнца, попросил нас доставить это вам. Пожалуйста, посмотрите на это». Шиму достал нефритовую коробку нежно-зеленого цвета. Она была размером почти с ладонь. Множество изящных резных фигурок были выбиты на поверхности этой маленькой нефритовой коробки. Очевидно, это был необычный предмет. Шиму передал ее Хаусайлею. Хаусайлей уставился на маленькую нефритовую коробочку в своей руке, и в его глазах мелькнуло сомнение. Затем он сделал несколько шагов вперед и передал нефритовую коробку мужчине средних лет. Мужчина средних лет взял нефритовую коробку. Затем силуэт Шиму вспыхнул и исчез с места за эту долю секунды. В следующее мгновение Шиму появился над головой мужчины средних лет. Затем черный клинок в его руке превратился в черную тень и обрушился на его голову. Цвет лица мужчины средних лет сильно изменился, когда он увидел эту сцену. Дело в том, что Хаосай Лэй, как оказалось, заблокировал его поле зрения, когда встал прямо перед ним. Поэтому он не смог заметить движение Шиму, и это означало, что его ответные действия отставали на полсекунды. Тем не менее, в конце концов он был магом уровня Луны. Веер в его руке осветился ярким серым сиянием. Он собирался взмахнуть им. Однако зеленая нефритовая коробка в его пальцах внезапно открылась, и из нее вылетело несколько белых цепей. Затем они обвились вокруг тела мужчины средних лет, как молния. Казалось, что их кто-то контролирует. Мужчина средних лет был застигнут врасплох, а его тело оказалось связано, как рисовая клетка. Затем белая цепь погрузилась в его тело. Следовательно, перьевой веер выпал из его руки. Выражение лица мужчины средних лет сильно изменилось. Он собирался открыть рот и громко закричать, но затем черный клинок появился возле его шеи, и ледяное лезвие клинка прикоснулось к его горлу. Шиму стоял рядом с мужчиной средних лет. Его пальцы внезапно пошевелились так, что казалось, будто они превратились в несколько размытых теней. Затем он поместил ладонь на груди мужчины средних лет. Слой серого сияния вокруг лорда алтаря рассеялся, как только пальцы Шиму коснулись его груди. Кроме того, его тело упало обратно на спинку стула, как спущенный мяч. Одновременно на теле Чжунсю зажглась вспышка белого света. Затем белый непроницаемый барьер распространился в помещении и охватил весь дворец. «Кто ты? Ты осмелился ворваться в алтарь культа Темной Луны. Это очень важное место. Культ не позволит тебе уйти так легко. Хаосай Лэй, ты предатель», — сказал лорд алтаря. Приступ неконтролируемой дрожи охватил тело Хаосай Лэя, когда он услышал эти слова. Он не смел смотреть на него и просто остался стоять в стороне. Однако выражение в глазах Шиму стало холодным. Он согнул палец, а затем щелкнул им. Черный свет вырвался из его пальца и ударил по левому глазу мужчины средних лет. Затем внезапно вспыхнул кроваво-красный свет. Дело в том, что левый глаз мужчины среднего возраста оказался изуродован. В этот момент он выглядел почти неузнаваемо. Мужчина испустил пронзительный и мучительный крик, поскольку внезапный удар по левому глазу ослепил его. «Закрой свой рот. Это наказание для твоих глаз за то, что минуту назад ты смотрел на нее таким непозволительным образом», — сказал Шиму. Тело мужчины средних лет было потрясено, и он сразу же закрыл рот. Затем он посмотрел на Шиму своим оставшимся глазом, в котором читался окаменелый взгляд. Странное выражение вспыхнуло на лице Чжунсю, когда она стала свидетельницей этой сцены. Дело в том, что этот инцидент поразил ее чувством счастья и беспокойства одновременно. Однако она ничего не сказала. Шиму схватил этого мужчину средних лет за грудки и поднял его. «Сегодня женщина по имени Чжень доставила партию повозок с товарами в этот город. Скажите, где они сейчас?» — спросил Шиму тихим голосом. В наскладе второго дворца мужчина средних лет начал дрожать от страха. «Какое отношение ты имеешь к этой женщине? Где она сейчас?» — спросил Шиму строгим голосом. «Эта женщина знакома с вице-президентом Люаном. У меня была возможность встретиться с ней совсем недавно. Думаю, она уже успела покинуть долину скрытого ветра», — ответил мужчина средних лет. «Уже успела». Шиму нахмурился и пробормотал про себя. Шиму холодно фыркнул, и его пальцы крепче сжали грудь мужчины средних лет. Затем масса силы тотема вырвалась из тела Шиму и обернулась вокруг сердца этого человека. Цвет лица мужчины средних лет стал смертельно белым. Он чувствовал, как будто его сердце внезапно было сжато в большой ледяной руке. Это также сделало его неспособным сделать вдох. Затем Шиму махнул рукой, и белые цепи ослабили хватку на теле мужчины средних лет. Мужчина средних лет увидел это, и на его лице появился намек на счастье. Затем он пошевелил руками и ногами, и встал. Но затем он понял, что магическая сила в его теле была запечатана пальцами Шиму. Даже его сердце контролировалось каким-то заклинанием ограничения. Он не осмелился сдвинуться на дюйм после того, как понял это. «Отвези нас на склад, если ты не хочешь, чтобы я разбил твое сердце на куски. Кроме того, не делай тщетных попыток побега», — сказал Шиму. «Да». Мужчина средних лет кивнул несколько раз. После этого он пошел в глубины дворца. Вскоре они пришли в боковой зал. Он был расположен в задней части главного здания. Затем мужчина средних лет похлопал несколько раз по боковой стенке. Кака. В ответ стена раскололась и в ней открылись каменные ворота высотой 20 или 30 футов. Масса черного света виднелась на поверхности этой каменной стены, как будто по ней текли артерии и вены. Мужчина средних лет достал черный жетон и повернул голову, чтобы взглянуть на Шиму. «Благородный друг, я не могу использовать этот жетон, чтобы открыть эти ворота, так как моя магическая сила была запечатана вами», — сказал он. Брови Шиму скривились в ответ. «Моя жизнь и сущность крови хранятся в этом жетоне. Итак, только я могу его использовать», — мужчина средних лет быстро добавил еще несколько слов. Шиму один раз взглянул на него. Затем он взял его за руку и несколько раз погладил пальцами по правой руке мужчины средних лет. Он сделал это, чтобы открыть меридианы правой руки этого человека, которые он только что запечатал. Лицо мужчины средних лет выказало след улыбки, и он кивнул Шиму после того, как его меридианы были разблокированы. Затем серый свет засиял на его правой руке и влился в жетон. В следующее мгновение на жетоне вспыхнул серый свет. Этот свет затем сгустился в форму человеческого черепа. Затем вспышка света вылетела из черепа и ударила в каменные ворота. Черные вены на этих каменных воротах вспыхнули, а затем начали медленно опадать. Казалось, будто поток воды просачивается в каменные ворота. Последний пучок черного света исчез в мгновение ока. После этого каменные ворота издавали тихий звук кача, и в них появилась небольшая щель. Глаза Хаусайлуя просветлели, когда он увидел это. Затем он попытался открыть ворота, и створки медленно разошлись. Затем они прошли через двери и достигли большого зала. Он был почти в 4 или 5 раз больше, чем главный зал, который они только что посетили. Потолок зала был очень высоким. Он достигал почти 70 или 8 футов в высоту. В зале было всего несколько колонн для поддержки куполообразной крыши. Кроме того, все 4 стены и пол зала излучали слабое черное сияние. Это было четким признаком того, что здесь также был установлен какой-то барьер. В зале не было никаких других декоративных предметов, кроме этих столбов. Помещение было довольно большим, но оно не казалось просторным, потому что на полу лежало множество разных вещей. Там были руды, особые породы дерева, демонические материалы и, естественно, несколько груд камней духов. Все виды духовных камней, красные, белые, желтые и синие, были распределены по разным категориям. Кроме того, в зале также имелись деревянные стойки, и на полках этих стеллажей хранилось много вещей. Эти вещи были явно более ценными, чем товары, которые лежали на полу. Эти драгоценные товары состояли из всевозможных духовных и лекарственных трав, древних книг и так далее. Глаза Хаусайлуя засияли от волнения, когда их взгляд упал на вещи на полу. Он был так взволнован, что из его рта потекла струйка слюны. Однако Шиму, похоже, не обращал внимания на эти вещи. Вместо этого того, чтобы смотреть на них, он оглянул комнату, и его глаза загорелись. Затем он сказал: «Вон там». Шиму уставился на 8 повозок плавающего облака, которые были установлены в определенной части зала. Тем не менее, черная ткань, которая была на этих вагонах раньше, уже оказалась снята таким образом. Товары, загруженные в эти повозки, были полностью открыты взгляду. Шиму ни разу не видел их на протяжении всей миссии, несмотря на то, что отвечал за сопровождение этих товаров. Он понял, что большинство вещей в этих повозках были различными видами духовных трав и материалов. Также среди них можно было увидеть некоторые материалы, полученные от демонических зверей. Большинство из них составляли кожа и кости разных видов питонов. Кроме того, на этих вагонах было несколько черных предметов, похожих на камни, которые были разрезаны на множество кубов. Каждый из этих кубиков был размером с ладонь. Они выглядели как кирпичи. Камни были уложены в эти вагоны очень аккуратно. Лицо Чжунсю было окрашено намеком на счастье. Затем она быстро подошла к повозкам и начала проверять груз во всех. «Все ли на месте, или чего-то не хватает?» – спросил Шиму. Чжунсю остановилась рядом с повозкой и взяла оттуда деревянную коробку. Эта коробка не выглядела особенной или заметной с любой точки зрения. Крышка этой маленькой коробки уже была открыта, и внутри нее ничего не было. «Не говорите мне, что нечто ценное было внутри этой коробки», — спросил Шиму. «Да, в эту коробку был помещен звездный камень, но его уже забрали», — сказала Чжунсю. Брови Шиму сильно нахмурились, и цвет его лица потемнел. Но затем его фигура вспыхнула, и он оказался рядом с человеком средних лет, который стоял поблизости. Затем он схватил человека и поднял его. «Скажи мне, где находится вещь, которая была в этой коробке? Ты взял ее?» — крикнул Шиму строгим голосом. «Благородный друг, вы меня неправильно поняли. Эти повозки только что привезли сюда. У меня даже не было достаточно времени, чтобы проверить эти товары, не говоря уже о том, чтобы забрать что-то из них. Более того, такая обычная коробка не могла привлечь мое внимание». Лицо среднего возраста покраснело, когда он заговорил. Магическая сила мужчины средних лет была почти на грани истощения. Кроме того, Шиму не сдерживался. Оказавшись в такой ситуации, мужчина средних лет чувствовал себя так, словно его шею сжали железным обручем, и он мог в любой момент перестать дышать. Шиму понял, что мужчина средних лет не лгал ему. Итак, он фыркнул и бросил его на землю. Мужчина средних лет врезался в груду духовных камней с громким звуком. У него изо рта раздался глухой стон, когда его тело упало на землю. Затем он медленно поднялся на ноги. Он бросил взгляд на Шиму и почувствовал, как холодная дрожь бежит по его позвоночнику. Он не мог не опустить голову. Глава 347. Следы теряются. Звездный камень, должно быть, забрала эта женщина. Она знала, что в этой партии товаров был звездный камень. Более того, она также смогла найти эту конкретную коробку в куче стольких вещей. «Вряд ли это было простым совпадением», — сказал Шиму Чжунсю. «Кажется, что проблема должна лежать внутри торговой палаты». Чжунсю согласилась, кивнув. «Может быть, это Сиавэй?» — спросил Шиму. Красивые брови Чжунсю слегка приподнялись, как будто она не была уверена в этом. «Торговая палата Небесного У, вы, люди торговой палаты Небесного У, наш культ Темной Луны и ваша торговая палата никогда не вмешиваются в дела друг друга. Кроме того, мы также связаны многими деловыми отношениями. Вы все еще осмеливаетесь». Лицо мужчины средних лет выглядело ошеломленным, когда он услышал их разговор. Затем он сделал усилие и поднялся на ноги. После этого он сделал пару шагов вперед. «Именно ваши люди перехватили товары торговой палаты. Мы пришли сюда, чтобы искать справедливости. У тебя есть какие-нибудь проблемы с этим?» Шиму повернул голову и ответил. «Что? Эти товары, черт побери!» Женщина сказала, что это был обычный караван. «Итак, я согласился». Мужчина средних лет был ошеломлен на мгновение. Затем он сказал в гневе. Шиму усмехнулся. После этого он повернул голову и больше не смотрел на него. Но зловещий блеск вспыхнул в глазах мужчины средних лет. Затем прозрачная тень убывающей луны появилась за его головой, и его тело испустило большое количество серого света. Магическая сила в его теле истощилась некоторое время назад, но теперь она внезапно восстановилась. Затем он произнес слово «связать», увидев внезапное пробуждение магической силы в своей руке. Две серые цепи вырвались из земли возле Шиму и связали ему ноги. После этого на теле мужчины средних лет замерцало серое сияние, и в его пальцах появилась прозрачная тень длинного серого копья. Затем он поднял руку и бросился прямо к Шиму с такой скоростью, будто он превратился в серый поток. Звук чи-чи пронзил весь зал. «Старший Му, берегись!» Хаосай Лэй стоял в стороне. Он воскликнул, увидев эту сцену. Чжунсю также выглядела охваченной паникой. Она хотела сделать что-то, чтобы помочь Шиму, но было уже слишком поздно думать об этом. Большое серое копье приблизилось к Шиму со свистящим звуком и пронзило его тело одним махом. На лице мужчины средних лет едва показалось самодовольство, когда выражение его лица снова резко изменилось. Дело в том, что силуэт Шиму, очевидно, рухнул и рассеялся после удара серым копьем. Однако это была просто его магическая тень. «Это нехорошо», — мужчина средних лет крикнул в своем сердце. Он едва подумал о том, чтобы сделать что-то еще, когда почувствовал ощущение холода в груди. Нельзя было сказать, когда Шиму появился позади мужчины средних лет. В этот момент по всему его телу двигались зеленые лучи. Он также держал в руке черный клинок, который был вонзен в грудь человека средних лет сзади. Спереди из его грудной клетки торчал острый кончик черного лезвия, и с него капала кровь. Мужчина средних лет медленно повернул голову, и его глаза выпучились. Он пристально посмотрел на Шиму, и все его лицо было окрашено оттенком изумления. Шиму поднял другую руку и ударил его кулаком безо всякого стеснения. Раздался звук «паф». Мужчина средних лет подлетел в воздух, словно изношенный мешок. Затем он рухнул на землю и несколько раз дернулся. Большое количество крови также выплеснулось из его рта. Его дыхание в конце концов остановилось за считанные секунды. «Большой брат Ши, ты в порядке?» Чжун Сю подошла к нему, увидев эту сцену. Затем она спросила обеспокоенным тоном. «Я в порядке. Хао Сай Лэй, я передаю тебе этого человека. Он – волшебник ранга Луны. Твоя магическая сила непременно продвинется на шаг дальше, если ты предложишь его в качестве своей жертвы». Шиму махнул рукой и использовал заклинание, чтобы снять кольцо хранения с пальца мужчины среднего возраста. Затем он повернул голову к Хао Сай Лэю и заговорил. «Спасибо, большое спасибо, старший Му». В ответ на лице Хао Сай Лэя расцвела радость. Затем он быстрыми шагами подошел к трупу и погрузился в работу. «Я согласен, что мы потеряли звездный камень, но нам удалось найти другие вещи. Мы также вернули повозки. Итак, перед началом дальнейшего обсуждения, давайте подумаем о способе транспортировки этих вещей обратно». Шиму махнул рукой, чтобы стряхнуть кровь со своего черного клинка. Затем он вставил его обратно в ножны и обратился к Чжун Сю. «Большой брат Ши, это место находится под контролем культа Темной Луны. Поэтому я боюсь, что мы не сможем вынести так много вещей из этого места в полной секретности», сказал Чжун Сю. «Это не имеет большого значения», сказал Шиму эти слова, и в то же время повернул руку, и в его ладони появилось 6 или 7 различных колец хранения. Затем он продолжил. «Это единственные магические инструменты для хранения, которые у меня есть на данный момент. Я постараюсь вложить в них самые ценные вещи и мелкие товары. Что касается оставшихся товаров, я позабочусь о них». Чжун Сю кивнула и достала 3 магических инструмента для хранения. Затем они вступили в действие. Они начали выбирать ценные предметы из карет плавающего облака и по очереди прятали их в хранилище. За этим процессом прошло почти полчаса. В этот момент Ши Му беспомощно смотрел на зеленое кольцо в своей руке. Он только что снял это кольцо с пальца лорда алтаря средних лет. И даже сейчас оно было полно почти до краев. Тем не менее, только 30% от общего количества товаров из 8 повозок поместилось внутри колец. У Чжун Сю было только 3 магических инструмента для хранения. Таким образом, количество вещей, которые она собрала в этих кольцах, составляли только 1/3 от общего числа товаров, собранных Шиму. Чжун Сю смотрела на повозки плавающего облаками, которые все еще распирала от кучи товаров, а ее утонченные брови слегка нахмурились. Затем она перевела взгляд на Шиму. «Госпожа Сю, вы принесли список товаров, которые были в повозках?» Спросил Шиму. «Да». Чжун Сю кивнула. «Хорошо, пока мы выбросим эти вещи здесь, сперва соберем все эти экипажи», сказал Шиму. Затем он начал собирать все товары из 8 повозок и складывать их в сторону. Шиму узнал кое-что об этих повозках от Чжун Сю, когда они были на пути к этому месту. По ее словам, эти повозки можно было легко превратить в форму духовных инструментов, когда они не использовались для погрузки товаров. Чжун Сю кивнула. Затем она повернула руку и достала голубовато-зеленую тарелку с магической формулой. Затем она что-то пробормотала и взмахнула рукой, чтобы произнести несколько магических заклинаний. В следующий момент на поверхности тарелки вспыхнул чудесный свет, и бесчисленные крошечные магические символы начали перемещаться и двигаться по ней. Затем голубовато-зеленый луч света вышел из тарелки и упал на первую повозку плавающего облака. Экипаж начал молниеносно сжиматься, будучи обернутым в этот голубовато-зеленый свет. Он мгновенно превратился в маленькую повозку размером с ладонь руки, а затем был подобран Чжун Сю. После этого Чжун Сю повторила тот же процесс и продолжала собирать другие повозки плавающего облака одну за другой. В это время Шиму подошел к полке, которая стояла на другой стороне зала. Всего на стойке было 5 полок, расположенных сверху вниз. Вся полка была окутана слоем белого света. На верхней полке хранилось 10 или более духовных камней размером с кулак. Они излучали разноцветные лучи света. Вторая полка была полна маленьких скоплений камней духа. Шиму ударил кулаком, и его кулак обернуло слоем сверкающего черного света. Затем черная чешуя также выросла на его кулаке. Затем его кулак превратился в черную тень и с полной силой обрушился на белый световой экран. Белый экран осветился в ответ, но ему удалось противостоять атаке Шиму. Однако его яркость немного потускнела. Брови Шиму приподнялись. Его руки снова стали расплывчатыми, когда он обрушил несколько ударов на световой экран один за другим. Кача. Наконец на белом световом экране с щелчком появилась большая трещина, и он взорвался с громким звуком. Шиму погасил черный свет, который был у него на руках. Затем он протянул руку и поднял огненно-красный духовный камень. Этот духовный камень излучал яркий красный свет. Кроме того, он вызывал жгучее чувство жара, когда он держал его в руке. Это был самый лучший камень духа с атрибутом огня, эквивалентный 10 тысяч камням низкого уровня. Другие 4 духовных камня на этой полке также были высокого качества. Следовательно, ценность всех этих духовных камней должна быть равна 1000 обычных камней духа. Кроме того, общая стоимость других камней на других полках, по-видимому, также превышала 200-300-000 низкоуровневых камней духа. Шиму собрал все лучшие духовные камни, не выказывая ни следа благодарности или вежливости. Его кольцо хранения уже было на пределе, но в нем все еще нашлось немного места для размещения нескольких камней духа. Эти камни духа должны быть казной этого алтаря. Можно сказать, что эти камни духа были богатством города восходящего солнца. Тем не менее, они использовались для компенсации ущерба, нанесенного торговой палате. Затем Шиму перешел на другую полку и взял еще несколько вещей, которые выглядели очень дорогими, и их также было легко носить с собой. Бас. Всплеск кроваво-красных лучей света распространился во всех направлениях с гудящим звуком. Шиму повернул голову только чтобы увидеть, как Хаусайлэй сидел на полу со скрещенными ногами. Кроваво-красный магический массив был нарисован перед ним, и труп мужчины средних лет был окутан светом из этого массива. Кроваво-красное сияние магического массива медленно увеличивалось и уменьшалось. Казалось, что он имеет собственную жизненную силу. Одновременно с этим мертвое тело человека средних лет постепенно исчезало в этом пульсирующем свете, поскольку оно предлагалось в качестве жертвы другому миру. Затем серый свет вспыхнул на теле Хаусайлэя и погрузился в макушку его головы, как у кита, который впитывал воду. После этого за его головой появились вспышки, похожие на звезды серого цвета. Одновременно две звезды, которые изначально были тусклыми, загорелись ярче и осветились великолепным светом. Хаусайлэй закрыл глаза и глубоко вздохнул, когда мощная волна разразилась в его теле. Затем он открыл глаза, и серое сияние на его теле медленно рассеялось. «Старший Му, ты никогда не обвинял меня в моих предыдущих ошибках. Наоборот, ты всегда помогал мне увеличить мои силы. Старший, я не смогу отплатить за доброту и милость, которыми ты всегда осыпал меня, даже если я разорву свое тело и сокрушу свои кости для вас». Хаусайлэй внезапно бросился перед Шиму и положил руки на землю. «Хватит, теперь вставай», — сказал Шиму. Голос Хаусайлэя внезапно замолк, и на его лице появилась веселая улыбка. Затем он медленно встал. «Госпожа Сю, похоже, что следы исчезают здесь. Я думаю, что нам нужно сначала выяснить местонахождение этой женщины по фамилии Чжэнь, если мы собираемся забрать звездный камень. Но дело в том, что мы понятия не имеем, где она может быть сейчас», — сказал Шиму, глядя на Чжун Сю. «Большой брат Ши, теперь это не важно. Я думаю, что наказание за эту ошибку не должно быть слишком большим, так как нам удалось собрать почти все товары», — сказала Чжун Сю. Шиму повернул голову и одним взглядом окинул коридор, когда услышал эти слова, и затем на его лице появилось задумчивое выражение. «Пойдемте, оставаться здесь бессмысленно. Лучше уйти как можно скорее», — сказала Чжун Сю. Шиму кивнул. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на Хаусайлэя. Надо сказать, что Хаусайлэй уже кипел от волнения, желая попробовать свои новые силы. Сказал Шиму: «Тебе не нужно следовать за мной сейчас, у нас все еще есть важные дела, о которых нужно позаботиться. Будет не очень удобно брать тебя с собой, так что ты можешь оставаться здесь или покинуть это место, ты можешь сам принимать решение». «Да, я знаю, что сейчас я должен буду затаиться». Хаусайлэй был ошарашен на мгновение. Затем он кивнул и ответил. Шиму улыбнулся в ответ. Затем он вышел из склада вместе с Чжун Сю. Хаусайлэй огляделся и последовал за ними. Три человека вышли из бокового зала и направились к двери. «Сначала отсюда уйдешь ты. Никто, кроме двух охранников, не увидел, что мы здесь. Я разберусь с последствиями. Кроме того, я позабочусь о неприятном запахе от людей культа Темной Луны, которых я убил раньше». Шиму заговорил с Хаусайлэем. Последнее предложение было предназначено для Чжун Сю. Чжун Сю некоторое время безучастно стояла на месте. Затем она кивнула ему. «Старший Му, береги себя». Я надеюсь увидеть тебя снова когда-нибудь. Хаусай Лэй сложил руки перед Шиму и Чжун Сю и сказал с благоговением. Затем он ушел быстрыми шагами. Госпожа Сю, не делайте пока никаких шагов. Воспользуйтесь этим хаосом, чтобы уйти отсюда. Мы встретимся у входа в долину, сказал Шиму. Хорошо, теперь тебе также нужно быть более осторожным, сказала Чжун Сю. Шиму оглянулся по сторонам. Затем он глубоко вздохнул, и на его теле вспыхнул слой черного сияния. Под ним появилась вспышка синего света и подняла его. Он, казалось, превратился в черный метеор, помчавшись в воздухе на полной скорости. Одновременно в долине раздался пронзительный свистящий звук. Бесчисленные люди были им разбужены. В следующий момент из черной вспышки, которая двигалась в воздухе, вылетел град огромных метеоритов. Затем этот шквал рухнул прямо на главный дворец. Взрыв. Весь дворец был окутан огнями различных магических приемов. Кроме того, воющие огненные метеоры также начали бомбардировать главный дворец. Дворец был укреплен барьером запрета, но он не смог противостоять потоку этих свирепых атак и рухнул. Яркие лучи света от различных магических техник, казалось, в этот момент закрыли все небо. Золотой меч пробился сквозь эти атаки. Затем он бросился к земле посреди этого хаоса. Затем он промелькнул мимо двух охранников, стоявших у входа с пустым выражением лица. Двое охранников даже не отреагировали на ситуацию, когда их головы внезапно подлетели в небо. Их безголовые тела некоторое время шатались, прежде чем упасть на землю. И затем они сразу же были похоронены под плитами и кирпичом рушащегося дворца. Тем временем пылающее пламя быстро распространилось на руинах и охватило весь зал. Некоторые из окружающих зданий также оказались в огне и загорелись.